Зачетные сиськи. «Я бы не выходил на твоем месте, иначе эти телочки разорвут тебя на сувениры», — посмеиваясь, посмотрел на меня Тег. «Молча завидуй, Сота», — стирая грим перед зеркалом. «Никогда не любил эту срань», — бросил я. «Не моя вина, что девчонки хотят моего дружка», — ухватившись за свое хозяйство, усмехнулся я. «Вы, главное, Чику в джинсовых шортах и ковбойских сапожках не трогайте. Я уже занял ее», — бросил на нас предупреждающий взгляд Скотт, открывая бутылку с минеральной водой. 425 дней без капли спиртного. Мы гордились выдержкой Скотти. Это особенно нелегко при наших-то двинутых жизнях». «Какого это?» — возмутился Тег, закинув ноги на журнальный столик. «А если мы с ней понравимся друг другу? Что, если у нас любовь вспыхнет?» «Да пошел ты!» Скотт показал Тегу средний палец, на что тот заржал, запрокинув голову. «Придурки! Там этих кисок хоть хер сломай! Из-за чего спор?» «Я предупредил». Скотт ткнул в Тега пальцем. «Я не забыл ту крошку в Нью-Мексико. Ты видел, что я настроился на нее и все равно засунул свой стояк ей в задницу». «Надо было присоединяться?» Закатив глаза, развел руками Тег. «Хренов извращенец!» Скотт изобразил рвотный рефлекс. «Да ладно, забыл тех сестричек-мулаточек? Как мы их, а?» Тег поднялся, двигая бедрами вперед и совершая шлепки по невидимой заднице. «Я тогда в говно бухой был. Тег, иди в жопу!» Психанул Скотт, чем еще больше развеселил Тега. «Ладно, давайте что ли дадим этим куколкам то, чего они желают», с ухмылкой протянул Скотт. Тег поднялся и лениво поплелся к двери, а я бросил на себя последний взгляд в зеркало, убеждаясь, что волосы в том положении, от которого женские трусики становятся мокрыми. От визга фанаток хотелось заткнуть уши, но я улыбался каждой так, будто она была единственной. Мне не сложно, а они не скоро забудут этот вечер. Нас обожали и боготворили. Фанатки готовы были целовать наши ноги. И не только. Проникновенный взгляд, обаятельная улыбка. И как по щелчку пальца, любая соглашалась на что угодно, в любой позе, в любом месте. «Милый лифчик!» Я улыбнулся блондинке, которая задрала футболку, выпятив не особо впечатляющие сиськи. Ее щеки залились румянцем. «Довольно развратная, но хочет казаться скромницей. Я должен на это купиться?» Приглядевшись к ней чуть внимательней, я прислушался к внутренним ощущениям. Точнее, шевелениям. Не стоял и даже не собирался. Хотя, если только согласиться на отсос, может и сойдет. «Я ваша огромная поклонница», — с придыханием призналась она, еще больше покраснев. «Вся моя половина комнаты в общаге в ваших постерах». Я изобразил польщенную улыбку. «Ох, милая, иначе тебя бы здесь не было. Скажи мне что-нибудь новое». «Ребята, у нас тут несанкционированные действия!» — закричал друг Скотт, и я поднял голову, в момент потеряв и так слабый интерес к розовому лифчику. «Надо же, это ведь та девчонка, работающая на Арчи. Вот она мне не показалась фанаткой в прошлый раз. Мне едва удалось сдержать улыбку. Малышка выглядела загнанной в угол и очень расстроенной. Все видят, что надето на этой горячей малышке. Скажите мне, что зрение подвело меня, и я ошибся, потому что никто не мог прийти на наш концерт, а тем более пройти за кулисы в футболке чужой группы». «Нет, Скотт, с твоим зрением все в порядке. Я тоже вижу это», — нараспев произнес я, подойдя к другу и хлопнув того по плечу. «Мисс Рейнольдс, верно?» «Черт, а я, оказывается, помню ее имя. Меня удивил данный факт». «Знаете, не стоит тратить на меня время», — замахала она руками. «У вас вроде как планы там, так что...» «Нет-нет», — покачал головой я, не давая ей возможности выкрутиться. «Все наши планы отменяются до того момента, пока ты не сменишь свою футболку. Проявите вежливость по отношению к нам, мисс Рейнольдс. Все слышали?» Я обернулся к фанаткам, которые враждебно глазели на темноволосую красотку с умопомрачительным ртом. «Мисс Лорен Рейнольдс. Черт, я с трудом удержался от того, чтобы поправить член в джинсах. Только прилюдного стояка мне сейчас не хватало. До тех пор, пока эта девушка, я ткнул в нее пальцем, не снимет с себя футболку, что сейчас на ней, приглашения на вечеринку отменены». Девицы позади меня загалдели, крича, чтобы она сняла свою сраную футболку. Сложив руки на груди, я не без удовольствия наблюдал, как недоверие и шок отразились на ее лице. Но вот ее глаза сузились, и она впилась в меня убийственным взглядом. Мне захотелось рассмеяться в голос. Эта киска сделала мой вечер. «Кэссиди!» Она обратилась за поддержкой к подружке, которую я заметил рядом только сейчас. «Это всего лишь футболка, Лорен!» — негромко произнесла та, пожав плечами. Ей просто очень хотелось на нашу вечеринку, а ее строптивая подружка могла все испортить. Мисс Рейнольдс казалась преданной. «Черт, девочка, шли таких подружек куда подальше!» Она вновь посмотрела на меня, стараясь храбриться. «Я не стану раздеваться. У меня под ней, кроме лифчика, ничего нет, а щеголять в неглиже этим вечером в мои планы не входило». «Да, давай лучше без всего», — подумалось мне, и член в джинсах болезненно дернулся. «Спокойней, Фостер». «Тег, принеси, пожалуйста, мисс Рейнольдс одну из наших новых футболок», — попросил я. «Нет, я не дам уйти тебе. Сначала я как следует повеселюсь. Прошу». Я протянул ей новенькую футболку. Несколько штук всегда лежало в гримерке. Я проверял ее, сомневаясь, что она решится раздеться прилюдно. Она держалась стойко, но не была похожа на тех, кто запросто светит своим лифчиком. Цыпочкам позади меня ничего не стоило остаться и вовсе без одежды, но не мисс Лорен. Я чувствовал ее возмущение и негодование, а также бессильный гнев. Она привлекла к себе внимание, от которого не была в восторге. Ее зеленые глаза смотрели на меня так, будто хотели уничтожить. Дикая, своевольная. Я представил, как эти густые темные волосы оказываются у меня в кулаке, пока я трахаю ее, поставив на колени. Это было заманчиво, но, боюсь, принесло бы больше проблем, чем удовольствия. И в следующее мгновение она сделала нечто такое, что гарантировало мне 100% стояк. Стащив футболку через голову и засветив свой горячий черный лифчик и еще более горячие сиськи, быстро переоделась. Скотт присвистнул, окинув ее плотоядным взглядом, чем вызвал во мне неожиданное раздражение. Я позволил губам чуть изогнуться в улыбке. Малышка сделала меня, и черт, я не мог ни о чем думать, кроме того, как затащить ее куда-нибудь и оттрахать так, чтобы ее спесь поубавилась. «Представление окончено! А теперь...» Она перевела взгляд на меня и, сузив глаза, процедила. «Свалите с дороги, мистер Фостер!» Она собиралась уйти. «Ну нет, я не мог так ее отпустить. Откуда нахрен взялся этот прилив разочарования при мысли, что она сейчас исчезнет?» Не давая себе возможности передумать, я схватил ее за руку и подтянул к себе. «Твою мать, как же вкусно она пахла! У меня все заныло в районе паха от видения, как я раскладываю ее перед собой и вылизываю до тех пор, пока скулить не начнет». «Зачетные сиськи, Лорен!» — усмехнулся я, стараясь скрыть реакцию, которую она вызвала во мне. «Да и вся ты охереть какая зачетная!»